introduce the first Jigyasu Soyam Uttamam, who is very eager to know about the ultimate purpose of life. Амбариш, прошу, пожалуйста, представьте первого Джигьясу, того, кто вас спрашивает о высшей истине, о любознательном. Yes, good day, good afternoon. Thank you for the pronouns. Yes. And Амбариан, ты меня достиг, я на тебя шла, я чакшу уровня там я на это смешный уровень. And so I'm very happy to be with you, and thank you so much for you giving this Hare Krishna class and being with us every week. That's so amazing. And my question is about importance of Ekadashi Vrata, and also to which level we should follow it, because I was wondering about these details, what to eat and what to not eat, because different persons were giving me different replies. And then while being in Vrindavan, Krishna sent me Vrindavan Das. He's living there, and he was answering this question. He was citing Hari Bhakti Virasa, that it actually is Hidai Vrata. And he was giving me all mantras and an article. He was writing an article about it, what is the right way to do Ekadashi Vrata. According to him. And I found out later that with all the proper mantras and with all this doing, that I can do this dry fasting for 3 days. No, two persons, the last day you eat once and eat and drink once after 12. And so it means that actually 2 days you dry fast, yeah. And I was surprised for myself I can do it, and so easy even, yeah. But after MDS and Ekadashi day, to stay awake till morning, and actually I'm staying awake chanting, and that was my first experience to chant 64 rounds and even more. So surprised by me myself that I can do something like that in August, you know, that I was struggling for 16. Yeah. And then, but later when I was sharing this information with other devotees, some thought, oh, that's not really important, we just need to follow bhakti and fasting is not important maybe, and to which extent. And also I was thinking that now it's maybe very easy to stay awake till morning because it's now sunrise is at 4:30, but in winter time it will be at 10 o'clock, yes, only. So it would need too longer to stay awake and really hard. And to what extent and which stage we should do this full rapta or partly? And what is the right thing to do? And who should do it? And who should have some lighter version? And which lighter version? And could you please speak on this and explain to everyone? Because also it has been some discussions on, yes, on our chat, which is, and so. Харе Кришна, мы поняли вопрос, я переведу на русский в краткой форме. Анси Диди спрашивает про значимость Экадаши Врата и как должным образом его исполнять и в каких вариациях, потому что, как она говорит, исходя из ее опыта, она слышала много разноречивых каких-то предписаний о том, что можно кушать, что следует избегать во время Экадаши, во время пребывания. Во Вриндаване она встретила Видагда Мадава Прабу, которая знакомила ее с очень высоким стандартом Хари Бхакти Виласы, поделился своим эссе по поводу того, как соблюдать Экадаши. И с тех пор она поняла, насколько легко ей стало поститься в сухую, соблюдать трехдневный врат, дашами, Экадаши и двадаши, и бодрствовать всю ночь, и воспевать за это время много харинам, и 64 круга это стало легкостью. Но позже она поделилась своими вот реализациями или находкой вот этого эссе и стандартов Видагда Мадавы Прабу с другими преданными, которые посчитали, что это может быть слишком высокий стандарт, и не для всех, и что важней сделать акцент, может, на бхакти, но не настолько серьезно следовать вот такой высокой планке. И поэтому она просит Гурудева прокомментировать действительно о необходимости и потом был спор в чате опять-таки по поводу выложенной цитаты Видагда Мадавы с эссе, и Также она хочет найти ясность со стороны, что Гурудева объяснил, что он считает должным стандартом, и для кого, и может есть разные категории стандартов, для разных категорий адикара преданных. То есть что по этому поводу думает Шрила Гурудев? Вот в чем вопрос. Отца. So, first of all, it is stated by Maharaj Yudhisthira that dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena gatata supanta, that the secret of dharma is held in the hearts of the mahajans, and therefore the best path, the best practice, mahajano yena gatata supanta, is to follow in the footsteps of the mahajans. Первое, что нужно усвоить, это то, что сказал Юдиштхира Махарадж, что тайны дармы кроются в сердцах махаджанов. Поэтому первое, что нужно понять, что нужно следовать примеру махаджанов. So, in regard to Hari Bhakti Vilas, there are many, many quotes and many, many directions from different smritis are mentioned there. Hari Bhakti Vilasa содержится множество, это канон уставов, сборник цитат из разных смрити, из разных шастр. But the disciple should observe those regulations and observe them in such a way that his guru has prescribed them for him. В шастрах очень много разнообразных наставлений, но долг ученика следовать тем наставлениям, которые приписал его Гурудев ему, то, что Гурудев посчитал нужным и выделил сам из вот этого многообразия, разнообразия разных цитат из шастры. There are rules there that on different day of the week you have to use a different piece of different twig of a different tree, different species of tree to clean your teeth on different days. То есть в Хари Бхакти Виласе также сказано, что в разные дни недели нужно чистить зубы щеточками, сделанные из веточек разных деревьев. Разных пород деревьев. В понедельник одна порода дерева, а во вторник другой щеточкой надо почистить зубы. So if someone is quoting many things from Hari Bhakti Vilas, you can ask, are you cleaning your teeth with the right tree in Если the morning? Кто-то Today is Wednesday. Вам все цитировать из Хари Бхакти Вилас, вы можете тоже спросить этого человека, всем ли каноном Хари Бхакти Вилас он придерживается, и почистил ли он сегодня свои зубы своей особенной щеточкой, потому что сегодня среда. If your Gurudev has instructed you in that way, then that's fine. You can do it. Если Гурудева тебе сказал почисть вот этой щеточкой сегодня зубы каждую неделю, то это тогда уже тебе предписано Гурудевом, ты должна этому следовать. You see, Srila Prabhupada today we were speaking about how Srila Prabhupada said his guru told him don't associate with anyone. And he said, but he was with crowds of people. He said, no, I'm not associating with, because I don't accept anything from them. I only accept what my Gurudev has given. Мы сегодня слышали об истории о том, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур поделился со своими учениками историей о том, что Шрила Горкишодас Бабаджи Махарадж, его гуру, сказал ему, не общайся ни с кем. И трудно это было всем понять, ведь Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур общался, казалось бы, внешне с толпами людей. Но он объяснил, я не общаюсь с этими людьми, потому что общение подразумевает что-то принимать от этих людей, а я не слушаю их, я от них ничего не принимаю. Hari Bhakti Vilas said the guru should be young, but my guru was old. Hari Bhakti Vilas сказано, что гуру должен быть юного возраста, а мой Гурудев был преклонного возраста, когда его встретил. Hari Bhakti Vilas says if you receive diksha in the month of June, then you'll die for sure. Там в Хари Бхакти Виласе сказано, если вы получили дикшу, там в июне, вы умрете вскоре тоже. But my Gurudev gave initiation to so many devotees in the month of June and they are still alive. Гурудева многих инициировал в июне. Of course, everyone will die eventually, but каждого года, но many years have passed. Много лет прошло, они все еще живы и здоровы. So the thing is, the statements of scripture and how to apply them, this we have to receive from our Guru Parampara. То есть равно, все мы, есть шастра, но шастру мы принимаем через Guru Parampara. То есть на чем фокусируется наш Гурудев, Guru Parampara, и на этом мы фокусируемся. Это мы принимаем как наши стандарты. So now I want to tell you about the life of Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Но так как сейчас мы за давайте я расскажу вам сейчас о жизни Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And how he used to himself follow Ekadasi. И о том, как он сам следовал Экадаши. On Ekadasi, he would fast until about 4 o'clock in the afternoon. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур постился до где-то 16:00. And then he used to take a little fruit. Потом он почитал немного фруктов. And before he went to sleep at night, he would drink a glass of warm milk. Перед сном он пил теплое молоко. That стакан was... теплого mm-hmm. молока. Так он соблюдал Экадаши. So he observed Экадаши like this. Вот так Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур соблюдал, почитал Экадаши врат. Now, some of his disciples, they used to follow Hari Bhakti Vilas, and they, some of them used to do complete fast for one day or a few days, or just take only water. Некоторые из его учеников старались очень строго следовать, или соблюдали нирджал, или на воде держали пост. But Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he used to put the emphasis on doing the needful in regard to the service of preaching, and that that's more important than doing very rigid fasting. Но ученикам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такур объяснял, что проповедь важнее строгого поста. То есть акцент он всегда ставил на проповедь. То есть если проповедь требует что-то поесть, то это первично, а пост сам по себе вторично. So, if you can fast fully, and it's not difficult for you, and you can also do service, then that's very good. But if you are doing a very difficult fast and you become lethargic, you have no energy to serve, better to take something and do service. Поэтому, если тебе под силу, если тебе легко дается нирджал пост, полный, при этом активная проповедь в этот день, то замечательно. Ура! Но если серьезный такой суровый пост вызывает болезненное состояние, слабость, летаргии, и преданный уже не способен служить никак, то такому преданному лучше почтить что-то в Экадаши, Экадашный просад и активно служить. Because only directly, the only fasting is not a direct cause of bhakti. That the fasting is facilitating smaranam. Then, if the Ekadasi becomes the cause of smaranam, then it's the becomes upadan. That means the bhav sambandhi becomes related to the development of your bhav. Сам по себе пост не является причиной возникновения бхакти. Сам пост не подпитывает бхакти, но это Экадаши врат, он подпитывает смарану, то есть тогда это становится подпиткой для бхакти. Только в таком контексте вот это полезный пост, уместный. Once upon a time, it was an Ekadasi, and most of the devotees were staying in the mat and doing the full fast. But one sannyasi of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur named Sripada Ashram Maharaj, he took some anukalpa prasad and he went out to preach. Однажды наступил Экадаши, преданные находились в матхе, в храме, ну, в матхе, и большинство строго соблюдали, ничего не почитая прасада, соблюдали Экадаши врат. Но один сannyasi, Ашрам Махарадж, он почтил анукалпа прасад и отправился на проповедь в этот день в Экадаши. So then, when Srila Bhaktisiddhanta Thakur noticed this, he commented, he said, oh, that Sripada Ashramaj, he has understood the principle of the Gaudiya Math. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур узнал об этом, он прокомментировал, похвально высказался в адрес Ашрам Махараджа, сказал, вот он понял суть Гаудия Матха. There was another Ekadasi, and there was a brahmachari named Hayagriva Brahmachari. Был еще один Экадаши, во время которого один брахмачари, Хаягрива Брахмачари. And on that day he was supposed to go to make a program and speak, but he was not feeling very well, and he decided to skip the program and stay in the mat and fast with the other devotees. В этот день Хаягрива Брахмачари, несмотря на то, что у него на этот день была назначена проповедническая программа, из-за слабости, которую он испытывал, стараясь строго соблюсти Экадаши врат, он решил отменить программу, остаться в матхе и строго поститься в этот день. So when Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur heard this, he said, told the devotees, oh, go and tell him he should eat something right now and then go to that program for preaching. Когда Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур узнал о происходящем, он сказал, скажите ему почтить прасад и срочно отправляться проводить программу. So, the Anukalpa Prasad means, it's important to know the meaning of this word. Anukalpa means the one that which is admitted to be a substitute. Что значит само слово анукалпа? Может, многие гадали об этом. Анукалпа значит то, что дозволительно в качестве замены. So, if you cannot fast or you need energy, then anukalpa means you are permitted. Anukalpa means to be that which is permitted to be a substitute for fasting. То есть анукалпа это то, что разрешено в качестве замены поста. Если вам очень сложно дается пост по причинам здоровья или вашего умственного состояния, будь что угодно, или сильная слабость возникает, противостояние организма, то что дозволено в качестве замены поста? So that is permitted to be the substitute for fasting, and if one can render more service and please Guru, it's the pleasing of Guru that brings bhakti to us. То есть это поблажка в форме диетической замены того, что вот вы не можете соблюсти полностью. И если благодаря этой анукалпе вы проповедуете активно, этим вы исполняете, во-первых, это гуру-сева, это исполнение воли духовного учителя, и это радует духовного учителя, и вы получаете милость учителя, который является причиной роста вашего бхакти. So, if you can follow the very strict Ekadasi with all the rules given in Hari Bhakti Vilas, but it does not impede your service, then you can do that. And if it's you find it physically difficult, you can take Anukalpa and do your service, and you will get the bhakti also. И то есть, чтобы подытожить, если полный стандарт, высокая планка стандарта, описанная в Hari Bhakti Vilas, тебе под силу, и при этом ты остаешься активной, ты можешь активной проповедовать и служить в эти дни, в этот день, замечательно. Если создаются какие-то сильные трудности, и тогда ты не способна служить, не способна проповедовать, то тогда анукалпа, то есть позволенная замена полному посту, допускается. Это разрешит тебе активно служить so, тогда. Remember, our principle is Mahajano Yena Gata Sapanta, to follow in the footsteps of our previous Mahajans and not try to prescribe our own medicine. They are the doctors and we are the patients. We are not the doctors that will prescribe our own medicine. То есть мы должны помнить процесс. Мы пациенты, нам врачи, махаджаны предписывают лекарства. Мы сами себе не приписываем лекарства и процесс, не выдумываем свой. То есть мы во всем следуем махаджанам. Наши гуру парампари. If anyone wants to make some refutation of this conclusion, what I am saying, they can go and fight with Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. This is not my problem. I am following him. The problem is with him, not with me. Если кому-то не нравится то, что я сейчас говорю, то эта личность может тогда уже возражать адрес самого Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, потому что я от себя тяна не говорю, я объясняю то, что думал по этому поводу Прабхупад Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такур. Hare Krishna. Thank you. Very good and important question. Спасибо за этот важный, актуальный, интересный вопрос. Hare Krishna. Thank you so much. You're most welcome. Hare Krishna. Thank you very much for your excellent lections and to all devotees for their nice questions. Srimala da, вопрос по-русски, да. Давай. Не так давно вы обсуждали, как шатабрахман передается, точнее не передается, через записывающие устройства. Да. Но вот у нас сейчас виртуальный намахата, но тем не менее Шабдабрахма сейчас присутствует, ну и так как он проникает через... У нас тут, да. То есть он до нас должен доходить. Я хотел бы премпровижно пробовать спросить, как... Я не знаю. Какова эффективность вот в сравнении с личной присутствием на Харикатхе этой намахаты? Подобный вопрос был озвучен, на, вот, по-моему, на прошлой неделе в американском зуме, я не знаю, если Мадави переводила, там был как раз именно вопрос, и прям Раджан Прабху очень подробно ответил про Шабда Брахму. Но я все равно переведу. So the question was similar to what Rudrani Didi asked. He is saying, we've heard just recently of the importance and emphasis you put on Shabda Brahma and that it's not transmitted through any recording device, but now he believes Shabda Brahma is transmitted. And then it's he's saying, well, we're benefiting from Shabda Brahma, then it's better than material sound, or can you comment on this? And I told him there was a elaborate explanation just a week ago on that Zoom. Look, any machine cannot transmit Shabda Brahma. Еще раз, навеки вечные всем говорим, никакое устройство, никакой гаджет не может передавать Шабда Брахму. Because it has four levels, which are included on the level of prana, manas and buddhi, and no machine has prana, a manas or a buddhi. Потому что звук приходит на уровне праны, манаса и буддхи. Он должен пройти эти уровни. А ни у одного устройства, ни у одной машинки нет ни праны, ни манаса, ни буддхи. But it also depends on the advancement of the disciple. Конечно же, тут играет роль еще уровень продвинутости самого ученика. And it depends on the closeness of the heart of the disciple to the guru. И еще уровень мамати, близости сердца ученика и учителя. То есть, насколько близко сердце ученика к сердцу учителя. When Uddhav came to Vrindavan and saw the prema of the gopis, he said, Банде нанда браджейстринам парарейнама викшнасаха ясам харикатут гитам пунати бхуванатрайам. I bow down to one speck of dust on the lotus feet of Braja Gopis. Continuously I'm offering prayers again and again. Удава, прибыв во Вриндаван и сраженный размахом любви в Раджа-гопи, он произнес эту молитву, эти слова. Он сказал, я снова и снова кланяюсь пылинке на стопе в той гопи. So, when the pure devotees, when the gopis of Vrindavan, Yasam Harikatut Gitam, they sing the Harikata, the glories of Krishna, then Punati Bhuvanatrayam, it purifies the three worlds. Когда эти гопи прославляют Кришну своим пением, они очищают все три мира. That means their kirtan goes into the akash and goes everywhere and purifies. То есть киртан not only the three worlds, ananta brahmanda, unlimited universes. Что их киртан попадает в акашу, в эфир, да, и эфир разносит эту вибрацию повсюду, по всей Брахманде, всей вселенной. But generally the conditions they're not qualified to catch that vibration. То есть эфир понесет эту вибрацию в себе, но обычные конечно обусловленные души они не обладают способностью услышать из эфира вот эту вибрацию. Srila Sanatana Swamipad, he said that the Haribangs Purana is a supplement to the Mahabharat of Vaisampayan Rishi. Srila Sanatana Goswami говорил, что Харибангс Пурана является дополнением к Махабхарате Вайсайпайна. He said, so similarly, there's another version of the Mahabharat. You see, that version is Karma Pradhan. Its main emphasis is on karma. But there's another version of the Mahabharat, which is Bhakti Pradhan. The emphasis on Bhakti. And the supplement to that is Brihat Bhagavatamrita. И он объяснял, что существует, потому что вот эта Махабхарата Вайсайпайны, в ней акцент ставится на карму, карма-прадан, прославляется больше карма. Он говорит, существует другая Махабхарата, акцент, который ставится на бхакти. И вот дополнение к этой Махабхарате, дополнением к этой Махабхарате как раз и является Брихат Бхагаватамрита. So, the conclusion is this, that everyone says Srila Sanatana Goswami wrote Brihat Bhagavatamrita, but Srila Sanatana Goswami Pad himself said, no, this Brihat Bhagavatamrita is an eternal Shastra. It is the supplement to the Mahabharat of a Jaimini Rishi, which is Bhakti Pradhan. Jaimini Rishi is Bhakti Pradhan Mahabharat. То есть мы все Вайшнавы присваивают авторство Брихат Бхагаватамриты Шрили Санатане Госвами Паду, но он говорит, нет. Брихат Бхагаватамрита — это дополнение к Махабхарате, написанной Джаймини Риши. So, то есть он говорит, я написал Брихат Бхагаватамриту. But that chapter was lost. Но вот эта версия Махабхараты была утрачена. So then how did Sanatana Goswami find it again? He didn't find it in a library, but in his trance, he took it from the ether. Punati Bhuvanatrayam, the Harikatar of Jaimini Rishi, and the supplement. It went into the ether, and Sanatana Goswami downloaded it from there, and then he wrote it down. Если эта летопись была утрачена, это духовное произведение было утрачено в потоке времени, то где Сананда Госвами нашел его? Он же не отправился в библиотеку и не заказал из другой библиотеки, из архива другую версию. Нет, он попал в архив Акаши, то есть эфира, и услышал там уже всю эту Махабхарату, и на основе ее и он уже тогда дал миру Брихат Бхагаватамриту. So if you are in the very high level of bhakti, then the kirtan of the great sages, the katar of Shukadev Goswami, even the katar of the gopis, it is there and you can catch it. Поэтому, чтобы ответить на твой вопрос, да, Шабда Брама выходит в эфир, и то есть и преданный высокого ранга, он может из эфира извлечь вот эти трансцендентные вибрации, услышать киртаны Ачарьи в Катху и киртан Гопи и так далее. But if you're not so qualified, then you'll have to come to a Vaishnava and receive it directly from his lips, then you have the contact with Shabda Brahma. Но если такой квалификации нет, то необходимо живое общение с садху, с чистым вайшнавом, и тогда уже из уст чистого вайшнава мы получаем доступ непосредственно к Шабда Браме. And if you are listening from very far away on Zoom, but still, when the pure Vaishnava speaks, it's going in the ether, and if you have a heart connection with that Vaishnava, then by his mercy it may come in your heart also. Но если ты слушаешь Вайшнава, который очень дорог твоему сердцу, чистого Вайшнава, который очень дорог твоему сердцу, и ты слушаешь по Zoom, так как вибрация идет по эфиру, то по милости этого Вайшнава она может достать до твоего сердца из эфира. But it's not because it's being carried by any electronic device. It's because it's going in the ether and you are connected by the oneness of heart. Но это не Zoom. Transcendental oneness of heart. То есть понимаешь, что это не Zoom передает и не Facebook передает Шабда Браму, а вот это на слое эфира идет эта вибрация, и сердцем мы можем как-то на эту волну настроиться, и по милости чистого вайшнава гуру можем прочувствовать эту Шабду Браму, коснуться. Джайва. Харе Кришна, thank you for your beautiful question. Спасибо за этот интересный вопрос. Гурудев, Харе Кришна, my pronouns. Харе Кришна. Thank you so much for your wonderful class, dear Гурудев. My question, I have two questions actually. One question is my question, another one is a follow-up question to the question of answer. So first of all, I wanted to ask, because we know there is a definition of Sharanagati, I wanted to ask if there is a definition of Anugati. And also, second question, coming back to what Ansa told about that quotation from Hari Bhakti Vilas, I just wanted to ask about more about this, a bit more about this, because that quotation was saying in quite strong words that, like what Vishnu is saying, that he feels that he, when a devotee who has diksha and who is doing some service is taking like fruit or even some water, he's actually piercing the heart of Vishnu, Lord Vishnu, with sharp arrows. So first of all, how is it possible? Like, what is the meaning of this? How is it possible? Kashyapa Muni Kashyapa Muni is from Satyuga. So the standard is very, very high. Satyuga is another age. So you follow your Mahajans, what Mahajans have said. Mahajano yena kata sapanta. So according to your interpretation of Kasyapa Samhita or whatever it is, then Prabhupada Bhaktisthan Sutaku is going to hell because he used to take some fruit at 4 o'clock in the afternoon, right? Very good, Siddhanta. Yes, I was just wondering, why is it said like this also, because I don't know. It's a quotation that we write in the group, and there it's directly said that Lord Vishnu says that, and that devotee will go to the worst of hell. So I'm just wondering, how is it possible that Lord Vishnu says that? Well, maybe we can use this opportunity to emphasize that chat room is called Voice of Gurudev and should be things that Gurudev is promoting and propagating, not okay. just everybody wants to quote. So, are you translating here? Madhavi, ты можешь сама себя перевести. If you have a chat room called Voice of Gurudev, then it should be the opinion of your Guru Parampara, not just random quotes from all over the Shastra. То есть один урок для всех вас, что так как чат-форум называется «Голос Гурудева», то то, что выкладывается в «Голосе Гурудева», должно действительно представлять то, что вещает Гурудев, или его Гурудев, или Парам Гурудев. То есть это действительно должно не сходить, все быть в анугати, а не откуда кто захотел цитировать шастру или вообще не понимая о чем. We are in the Bhagavat Marg, and in Bhagavat Marg, preaching is very important. All types of regulations, we accept what our acharya has given, but not all. То есть мы в линии Bhagavat Marg, Guru Parampara. То есть проповедь это самое важное для нас. Mm-hmm. То есть акцент тут наши Guru Varga ставит на проповедь первично, а Видхи мы тоже все почитаем, но тоже в контексте в уместном, применимом к нашему времени Кали-Юги и также контексту нашей проповеднической деятельности. Shastra has different instructions for different people at different times and different circumstances. So, Shastra is like one pharmacy. In the pharmacy, all the medicines are there. But when you go, you have to take the medicine your doctor has prescribed for you, not every random medicine in the pharmacy. Shastra – это как аптека, да? Вы заходите в аптеку, там очень много разных лекарств для разных болезней. То есть, надо учитывать время, место, обстоятельства. Да, шастра написана для разных веков, для разных личностей, разных адикаров. И когда вы заходите в аптеку, вы себе сами не выбираете на глаз лекарство, что вам обертка понравилась или там коробочка. То есть вам должен кто-то в аптеке посоветовать, или вам врач дает рецепт на четкое лекарство. Говорит, вот вам вот это лекарство. You know, in chapter 6 of Bhagavad Gita, it says one should sit up straight and stare at the tip of the nose. So you should chant your japa like this. То есть в 6 главе Бхагавад Гиты говорится, что человеку нужно сидеть выпрямленной спиной, воспевать, сфокусировав взгляд на кончике носа. Mm-hmm. Ну что значит, надо сидеть вот так косоглазо, тогда смотреть на нос, когда вы джапу воспеваете? I met one devotee, he was telling everyone, you have to chant japa like... Я знаю одного преданного, в одно время он всем рассказывал, настаивал, что вот джапу надо читать правильно по Бхагавад-гите, вот так скосив глаза на кончик носа. So everyone can quote Shastra. То есть цитировать шастру легко. So Chaitanya Mahaprabhu's first teaching, Amnaya Praha. Первое учение Махапрабху, Амная Праха. Guru Parampara Dvara Prapta Veda Vakya. The statements of the Vedas which are received in the Guru Parampara. This is our praman. То есть утверждения вед, полученные через Гуру Парампару, являются праманом. Это в соответствии с стандартом Шри Чайтаньи Махапрабху. То есть то выдержки из вед, учений, которые мы получаем утверждения через Гуру Парампару, вот это для нас праман. Shastra says to do mudras. Шастра говорит, что нужно сделать мудрой. Shastra says to do anganyas. To touch the parts of your body and install deities in different parts of your body by mantra. Нужно совершать анганьяс, то есть устанавливать разные, касаясь тела в разных местах, устанавливать божества там. Shastra says to worship Rukmini. Шастра предписывает поклонение Рукмини. So Shastra is full of so many things, and all of those things that I just said, they are completely unfavorable for Raganuga Bhakti. В шастре очень много наставлений, и все вышеперечисленные сейчас выдержки из шастры, они все неблагоприятны для Рагануга Бхакти, то, что я сейчас все перечислила из шастры. So, the Vedic tradition is called Guru Karan. What our Guru is telling us, teaching us, prescribing for us, we accept that, and everything else we don't care for that. То есть ведическая традиция называется Guru Karan, то, что в наше ухо вложил Гуру Дев. Все остальное нас не касается. То есть все, что мы получаем от Гуру Дева, для нас вот это стандарт, это очень важно. And that's the meaning of Anugatya. You see, these two questions are connected with each other. Вот и ответ на твой первый вопрос, определение Анугатии. Это и есть истинная Анугатия. The Gatya comes from Gam Dhatu in Sanskrit, which just means to go. Gatya происходит от корня Gam, то есть двигаться. And Anu means following. Anu след за. So you're going behind in following the footsteps of your guru. То есть идем за Гуру Девом. So Anugatya is of two types. Здесь два вида Anugatya. Externally and internally. внешнее и внутреннее. Now, externally can also be of two types, anukaran anusaran. Внешнее анугатия делится тоже на анукаран и анусаран. Anukaran means imitating. Anukaran – это имитация. So we don't do anukaran, we don't imitate our guru. То есть мы не под... Anukaran – это подражание, и этого не следует делать. Нельзя подражать или имитировать своего гурудева. Oh, Gurudev is dressing like this, Gurudev walks like this, Gurudev, when he speaks, he moves his hand like this. If you start imitating, doing anukaran, this is actually aparad. То есть анукаран, вот эта внешняя имитация или подражание гуру, даже если вам кажется, это вот так сладко, что вы начинаете имитировать жесты гурудева или его интонации, походку, его вид одежды, это на самом деле очень зловредно для бхакти, потому что это является аппаратхой. То есть этого следует избегать тщательно. We do anusaran, that is what Gurudev is prescribing for us to do outwardly. We follow that activity. And then there is following inwardly, that is, through Harikatha, Gurudev expresses his bhavs. And we try to make our heart one with the words of Guru, so our heart and the heart of Guru can mix together and we can experience Gurudev's bhavs. То есть вот анукаран мы строго избегаем, внешнее подражание, а анусаран – это исполнение того, что Гурудева нам говорит, внешней деятельности нашей мы следуем его наставлениям. А внутренне мы следуем Катхе, Шрилы Гурудева, то есть мы ее перевариваем и настраиваемся на волну сердца Гурудева, то есть пытаемся вобрать в себя его эмоции, его бхавы, его видение. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Amberish, let's take one more question for today. Завершающий вопрос на сегодня. Харибол. Харибол. Hare Krishna. Харибол на линии, харибол. Я хотела задать вопрос. Вот смотрите, Шримад Бхагаватам, в 8 главе, про Лилу, про слона Гаджендра. То есть перед тем, как Вишну появился, Гаджендра много красивых молитв произнес, где он описывает, собственно говоря, и джива татва, да, и положение Господа, да, и у него есть такая вот молитва интересная, то есть он говорит, что чистый преданный, не имеющий иных желаний, кроме желания служить Господу, поклоняется ему безоговорочной преданностью, и всегда слушает и рассказывает о его чудесных деяниях, дарующих величайшее благо. Так? Как они непрерывно купаются в океане духовного блаженства. Эти преданные никогда ни о чем не просят Господа. Но я попал в беду и, желая спастись, возношу свою молитву в верховность личности Бога. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что Гаджендра как бы смирение это произносит? Или он вот таким образом, прося о личном как бы своем спасении, это может говорить о том, что у него не совсем чистая бхакти? Тогда почему сам Господь Вишну перед ним появился и забрал его? So the question is about Gajendra. So when Gajendra offers many beautiful prayers, and one of the prayers he said that pure devotees who have no other desires other than desire to serve the Lord, they always bathe in the nectar of Harikatha, of the glories of the Lord, of the gunas, and feeling extremely blissful, they never ask for anything from the Lord, but I'm not like that. I'm in the moment of danger asking for help from the Lord. So what does that mean? Is that expression of his humility, or is it just indication that his bhakti is not to the standard of pure bhakti? But then why did the Lord come to his rescue? What is the verse number? Ты можешь сказать именно номер точной шлоки, чтобы Гурудев посмотрел? Да, 20:21, глава 3, песня 8. 8th canto, 3rd chapter, 2021. Basically, the question is that, is it indicative of his humility that he says that pure devotees don't ask, but I do? Or is it just, he's just stating a fact that he is not like pure devotee, then question to her, how come Lord did hear him and come personally to save him? Mm-hmm. He is not praying for to be saved. I'm just looking right now. I'm remembering the commentary on this from the Bhaktisandarbha. Гурудев сейчас смотрит на саму шлоку, говорит, я вспоминаю комментарии на эту лилу из Бхакти Сандарбы Дживы Госвами. There's nothing in the Sanskrit that says, but I am not like them. Потому что в санскрите, в мулшлоке нет ничего, что переводится как я не такой как эти чистые преданные. If you can look in the word for word. Если дословный перевод рассмотреть. It does not say, oh, but I am not like them. I am in danger. It doesn't say that in the Sanskrit. Там на санскрите не говорится, что я не такой как они, я. Go through it yourself. You can see. Опасность. Если ты посмотришь на вот каждое слово перевод, то. You see what's important here about Gajendra to understand. Тут суть вот этой лилы с Гаджендрой следующая. In his previous life, he was a king in Индраджумна, and he had made a mistake, an offense. В предыдущем воплощении он был царем Индраджумной, и он совершил апарадху. So he was actually a devotee in the previous life, who was quite advanced. But because of his offense, that devotion had been covered over. То есть он был достаточно таким возвышенным преданным в прошлой жизни, но из-за оскорбления он забылся полностью. Та бхакти стала скрытым, то есть спряталась. Now most people think that Gajendra was being chewed up by the crocodile, and then when he could not fight anymore, and then he was about to die, and he realized I cannot win. So then he took a lotus flower and he prayed to the Lord. Oh my Lord, please save me. People think like this. То есть часто преданные, очень многие преданные трактуют эту лилу следующим образом, что Гаджендра понял, что он не победит в схватке с крокодилом, что крокодил сильнее, и тогда он схватил лотос, сорвал лотос, вознес его к небу как подношение Господу и взмолился тогда о помощи. And then hearing his call, the Lord came and saved him. И услышав его зов. О спасении Господь пришел ему на помощь. So this is completely wrong. Но это совершенно неправильная интерпретация ситуации. What happened was, while he was suffering in the grip of the elephant, of the crocodile, excuse me, that suffering was burning off the reaction of his offense. Так как он находился в этих челюстях крокодила очень долго, за это время он испытывал сильную боль, мучение, и за это время он отслужил вот это наказание за аппаратху. То есть пока шла вот эта схватка, за это время проходили последствия, он испытывал реакции за свою аппаратху. And the moment that the reactions of his friends completely finished, then his bhakti from the previous life manifests. И как только он отработал вот эту реакцию за аппаратху, в этот же момент бхакти из прошлой жизни проявилась. And then, now, as you know, elephants, they can make a trumpeting sound, but they actually cannot speak. Ну, как вы знаете, большинство из вас, кто видел слонов, они не умеют разговаривать. So, but he could speak because bhakti is atasi krishna nama dina bhavat gremindriya seven mukhi jevada swaimevas pratyaha. That Krishna's name, form, qualities and pastimes, they're beyond the senses. But when one is in a mood of service, then they manifest themselves. So, because once the offense wore off, his savability, his service mood came back, then these prayers from his previous life, they manifested spontaneously. И то есть, к тому моменту, когда он отстрадал за вот реакцию за свою аппаратху, и бхакти снова заполыхал его во сердце, то так как бхакти, оно вне, то есть качество Кришны, его имя, его лила, это все вне чувств, но бхакти проявилось на его устах, и тогда он стал молиться. And because a person who is about to die has extreme humility, when that bhakti is imbued with extreme humility, it's very attractive to the Lord. And at once, the Lord Vishnu appeared there. And when Lord Vishnu appeared there, then he thought, oh, I should offer something. And then he picked the lotus flower to give to Vishnu. It's not that he picked the lotus flower and said, please save me, and then Vishnu came. But rather, his bhakti, his humility, made Vishnu come, and then he said, oh, let me offer him a flower, and then he did this. И так как бхакти вот это всполыхало, как раз всполыхнуло на его сердце и устах в момент Дживан Санди, который в момент серьезной опасности, то есть вот это величайшее смирение проявилось в нем. А вот это смирение очень привлек, вот эта комбинация бхакти в Дживан Санди в смирении очень привлекательна для Господа. И Господь тут же проявил себя, и лишь тогда, увидев Господа, Гаджендра сорвал лотос как подношение, чтобы подарить цветок Господу. Не наоборот, не то, что он сорвал там лотос как подношение, молился, и потом Господь пришел ему на помощь. Вначале Господь пришел, а потом он подарил ему цветок. And that's why I have put in that verse, the first aid for chanting Harinam, Jivana Sando. И поэтому вот скорой помощи в Japa first aid вы как раз и вот это Jivana Sando, вот это состояние очень важно и привлекательно для Господа. Because when the humility, the bhakti is imbued with intense humility, as in the moment of death, then Krishna very quickly comes. Вот это истинное смирение, признание беспомощности, вот такое чистое. Реальное состояние, вот оно очень привлекательно, так легко призвать Господа в таком состоянии, когда мы проявляем бхакти. И вот в этом контексте ты и понимай эту лилу с Гаджендрой. Thank you. It's a very beautiful question. You have inspired me and all of us to become absorbed in the glories of pure bhakti. Thank you. Интересный вопрос. Кто ты сможешь Дина Шарану дать слово? Или вообще wants to ask Дина Шаран to speak some? She wants just to one small question to add one small question. She wants to add another question. Я хотел спросить, иногда преданные, когда повторяют джапу, они включают, например, какие-то раги, да, для того, чтобы стабилизировать свой ум. Вообще это приемлемо или нет? Ну, так Гурудев делает в Индии. She's saying, sometimes devotees during japa turn on some raga melody to stabilize mind. Is it acceptable? I said, but Gurudev does it in Vrindavan. You don't have to do it. Нет, тут это не обязательно. But no harm if a person is mind is restless and they've been dealing with the world and there was not such a good atmosphere. Then make a good atmosphere and chant in that good atmosphere. Но это никогда не навредит. То есть то, что большинство людей, когда они приходят к джапе или начинают джапу, что-то уже с кем-то был контакт в миру или какой-то взбудораженный уже читавикар, ум беспокойный. Поэтому чем приятнее внешне наша обстановка, в которой мы культивируем всю эту деятельность, тем легче для ума и тела будет погрузиться в такую обстановку. Not doing this for me, I do this for you. No, I said that you do it once you start asking questions. Is that okay? Yeah, it sounds like what I said. No, Gurudev говорит, когда я включаю, допустим, в Индии, когда мы воспеваем, я это не для себя делаю, для вас, для кто старающихся сидеть, воспевать со мной. Нарадуни баджабино радикурамуна наме Bhaktagita Same. Srila Bhaktivinoda Thakura has described Narad Vinod's Jivana Sudurmi Niryasa Madhuri Puratam Krishna Nama Kamas Parvai Rasena Rasane Sada. He's describing the last verse of Namastakam of Rupa Goswami, that when a pure devotee is singing the holy name, chanting the holy name of Radha Raman, then he hears that Narad Muni's Veena is playing. So all of the ragas, they all come by themselves. Even Narad is not playing, the Veena is playing himself. Narad is not even touching, stroking the strings. Шрила Бхактивинода Тхакур, комментируя, описывая восьмой куплет Намаштики Рупы Госвами Пада, говорит, что когда чистый преданный воспевает имена Господа, то он слышит вот эту игру вины Нарада. То есть даже Нарада не играет на своей вине, и вина начинает издавать эти чарующие раги сама по себе. Поэтому эти мелодии раги приходят, сопровождают воспевание святого имени. То есть не все их слышат внешним ухом. It's not essential. В этом нет необходимости никакой. But in the beginning stage it can be helpful, and in an advanced stage it can also be some udipana. То есть для новичков это полезно создать такую, ну, приятную атмосферу, спокойную, в которой им легче угомониться. А для зрелых преданных это тоже может быть благоприятно, потому что это там рага, может быть удипанной игры, мелодии, нарады. Radha and Krishna, they do duet. With Radhika playing her Mahati Veena and Krishna playing his flute, and together they spontaneously have some phrase, musical phrase, and reply to that musical phrase, and they challenge each other in various rhythms and ragas. So it can be some udipana for the advanced devotees. То есть авторитетные традиционные раги, эти мелодии древние, они могут быть удипаной для зрелого преданного, потому что Радха и Кришна любят играть дуэт. Радика играет на своей вине, Кришна играет на флейте, у них есть свои излюбленные раги, поэтому рага может тоже, внешне звучащая рага может быть удивительной. There are no hard and fast rules. All you need is one tongue, two ears, bass, and everything will come. Но помните, что касается святого имени, нет техник, нет никаких зафиксированных правил предписаний. Все, что вам нужно, это язык и ваши два уха, чтобы воспевать джапу. Все остальное. Even if you cannot sing in raga, if you even if you sing like a donkey having a heart attack, doesn't matter. If you are chanting with love in the anugati of your guru parampara, then the holy name will manifest everything. То есть святое имя не требовательно к никаким внешним обстоятельствам и характеристикам. Даже если вы поете как умирающий от сердечного приступа осел и воете там, сидя у себя дома, святые имена, то Господь принимает ваше настроение, вашу бхаву, а не ваше ужасное пение. То есть, поэтому тут нет никаких зафиксированных правил. Святое имя очень великодушно. Подарить, дайте любовь, своим языком воспеваете и ушами слушайте. Jai Jai Sri Radhe. Dinoshiran is asking 2 minutes. Okay. Dinoshiran, do you want to speak? If it were anyone else, I would refuse. But because it's you, I cannot refuse. Radha, look at Radha. Look. Radha, помаши Гуру Деву. Especially when you reminded us about the goal of life, about the Buddha of Raghunatha Das Goswami, and that we shouldn't be like external disciples, and not only just offering only flowers to your Gurudev externally, but you have to become on that level, where yes. You have to just to give the heart of, to Gurudev. But anyway, externally, we want to put flowers. In these flowers, we want to put some bath that we have now, but not actually, really, but somewhere we will have mercy. So we want to just give some.